если выбрать тему, все, о чем сказать мы хотели, стать единым целым, не делясь на черных и белых, и в толпе прохожих взять бы и обнять человека. Мы ведь все похожи. Все мы по сути, как ни крути.